Вредная маракуйя. Однажды в магазин привезли новый йогурт со вкусом манго-маракуйя. Обычно был только манговый, а тут взяли и добавили нового соседа в надежде улучшить. Народ начал пробовать, но что-то пошло не так, и никто не мог понять, что. Маракуйя была явно лишней, она все испортила, но как это получилось, никто не знал. А все дело в том, что маракуйи, как и песики и кошечки, тоже бывают разные. Некоторые добрые, а некоторые бывают и злыми. От злости появляется горький привкус, который все портит. Именно такая вредная маракуйя и попала в наш йогурт. Вредна она была от рождения. Знаете, бывают такие злюки вреднючие, без причины. Оказывается, так не только у людей и зверей, но и у фруктов, и ягод тоже. С вредными людьми никто не дружит, злых собак держат на цепи, а вот что делать с вредными маракуйями? Некоторые маракуйи просто не нужно срывать. Пусть дозревают сами, падают и гниют, и не будут впредь портить йогурты.